Глава 37. Меня окатывает ледяной волной, и я не двигаюсь с места. Аиша, госпожа Ватфа решила нанести нам визит вежливости, произносит мой брат. Добрый день. Произношу дрожащим голосом. Не страх заставляет мой голос срываться. Ненависть. Презрение к женщине, которая знала, что творится под крышей ее дома и дома ее старшего сына. Я умоляла ее помочь мне, а в ответ получала только: «Надо быть покорной, дочка. Если муж принял решение воспитывать тебя так, значит, ты не проявляешь достаточно покорности». Тварь! Ненавижу! Если бы мужья ее дочерей так с ними обходились, уверена, Ватфа нашла бы способ приструнить их. В ответ на мое приветствие бывшая свекровь просто окидывает меня полным презрения взглядом, а потом снова переводит его на сидящего напротив Сауда. Ловлю взгляд, стоящий за спиной брата Абаль, и мне становится немного легче дышать от понимания, что у меня есть поддержка. «Господин Сауд, я не прошу никаких преференций. И даже в качестве извинения готова отдать вам бизнес мужа. Но пощадите дочерей и их мужей. Просто оставьте их в живых. И моих внуков, конечно», — добавляет она хрипло. Я сжимаю перед собой руки и впиваюсь взглядом в лицо брата. «Что вообще происходит? Сауд собрался полностью истребить семью моего бывшего мужа?» «Я подумаю, госпожа Ватфа», — стальным голосом произносит мой брат. «Но не могу ничего обещать. Мужчины вашей семьи издевались над моей сестрой. И даже после того, как ваши сыновья получили по заслугам, ваш муж не смог успокоиться, хотя он так же, как и вы, просил у меня прощения за своих детей. Где гарантия, что вы усвоили урок после их поступков?» Внезапно бывшая свекровь подскакивает, и стоявший в стороне безопасник брата Ильяс дергается, но Сауд останавливает его движением руки. Ватфа падает на колени и ползет к брату, заливаясь слезами. «Прошу вас, господин, умоляю, оставьте мне моих дочерей и внуков. Я клянусь вам, клянусь, что никто из них никогда не посягнет на вашей жизни!» Она вцепляется в подол одежды брата и рыдает, то и дело касаясь тканью своего лба. «Не у меня ты должна просить прощения, женщина», — брезгливо отвечает брат. «У моей сестры. Под крышей твоего дома твой старший сын практически уничтожил Аишу. Ты знала обо всем, что он творил с ней. Ты сама приказывала замазывать ей синяки и прятать побои под хиджабом, готовясь к очередному приему в твоем доме. Аиша, дочка, прости». Переключается она на меня и ползет в моем направлении, а я пячусь назад. Меня даже начинает подташнивать, так сильно не хочется, чтобы она прикасалась ко мне. И тут внезапно передо мной встает Давуд. Он закрывает меня спиной от ужасной женщины. «Не прикасайся к ней», — рявкает он. «Подползешь еще на сантиметр, я лично перережу тебе глотку, тварь». «Давуд», — громыхает мой брат. «Ты в моем доме». «Прости, Сауд, но Аиша теперь моя невеста, и я больше никому не позволю обижать ее. Даже если так, рискую испортить отношения с тобой, брат». От его слов тело покрывается мурашками. Я подаюсь вперед и утыкаюсь лбом между его лопаток. Знаю, касания на людях запрещены, но не могу сдержаться. Мне нужно чувствовать исходящую от него силу. Я должна напитаться ею так, чтобы выстоять в этой ситуации, которая норовит отбросить меня на 5 лет назад. Туда, где я была сломленной и неспособной защититься. Давуд заводит руку за спину и обнимает меня за талию, крепче прижимая к себе. «Ватфа, покинь мой дом», — сухо произносит брат. «Я даю тебе слово не трогать твою семью. Но если случится хоть малейшее поползновение в сторону моей, не пожалею ни женщин, ни детей. А если вам каким-то образом удастся убить меня, ты свидетель. Аишу защищаю теперь не только я». «Благодарю, господин», — лепечет она, шмыгая носом. Выглядываю из-за плеча Давуда. Женщина пытается схватить брата за руку, чтобы поцеловать ее, но он убирает обе за спину. Я даже не видела, когда он успел встать. Опустив голову, Ватфа проходит на выход, но притормаживает, поравнявшись с нами. «Я правда сожалею, дочка», — тихо произносит она. Ее слова звучат искренне, но взгляд... Взгляд говорит о том, что, будь ее воля, она лично растерзала бы меня собственными руками. Развернувшись, Ватфа покидает дом моего брата. Мои плечи, наконец, расслабляются, и я теснее прижимаюсь к спине Давуда. «Кудама!» — рявкает Сауд. «Да, господин». Слуга материализуется в гостиной. «Я хочу, чтобы всю семью Ватфы вывезли за пределы страны в самый дальний аул, скажем, Афганистана. Не хочу больше никогда видеть родственников Абида». «Вас понял», — кивает Кудама и испаряется практически так же незаметно, как появился. «Хочу услышать про невесту подробнее». Сауд переводит на нас взгляд. «И почему никто не спросил моего позволения?» «Потому что я уже не девочка». Выступаю из-за Давуда. «Аиша», — произносит он, давая понять, что и сам справится. «Сауд, я спрашивал у тебя разрешение ухаживать за твоей сестрой. Но о том, станет ли она моей женой, я должен спрашивать у нее». «Ты нарушаешь традиции, Давуд», — строго произносит брат. «И за это прошу прощения, но только за это». «Вы действительно помолвлены?» Лицо брата вдруг светлеет, но я бы не сказала, что он лучится счастьем от этой новости. Думаю, Сауда беспокоит то, что, вступив в брак, я опять выйду из-под его опеки, и он не сможет контролировать происходящее со мной. «Не совсем», — отвечает Давуд. «Я сделал предложение, но Аиша пока думает, принять ли его. Для начала я бы хотел познакомить ее с моей семьей, с дочерьми. Это важно». «Несомненно», — кивает брат. «Я очень рада за вас», — говорит Абаль с улыбкой, а потом подходит и обнимает меня. «Ты, наверное, устала после целой ночи в пустыне». «Напротив, я полна сил». «Устала, говорю», — шепчет невестка. «Что ж, я пойду. Абаль права. Мне нужно... Ну... А ты почему вернулся?» — спрашиваю Давуда. Он достает из кармана коробочку с кольцом. Взяв мою руку, вкладывает коробочку, накрывает второй, а потом своей ладонью. Смотрит прямо в глаза, совершенно не смущаясь присутствия моего брата и его жены. Зато я чувствую, как на моих щеках появляется румянец. «Хочу, чтобы оно было у тебя. Когда примешь решение, тогда и скажешь, какая судьба ждет это кольцо». Кивнув, забираю коробочку, сжимаю губы, чтобы не улыбаться широко. «Ох, как же мне хочется прямо сейчас прижаться своими к губам Давуда!» Но я изо всех сил сдерживаюсь. Кивнув брату и Давуду, вместе с Абаль выхожу из гостиной. «Я хочу знать все до мельчайших подробностей», — шепчет невестка, и мы торопимся на женскую половину, чтобы посплетничать.